Оба раза причиной вмешательства были маги выдающейся силы. Один на грани ступени архимага, а второй так и вполне состоявшийся. Впрочем, и тот, и другой были со свитами, благодаря чему могли уверенно бить плетениями данного уровня. И чего ждать от мага, который понял, мол, все, не то, чтобы я не доверял умениям Ярослава, но, в итоге, при взятии этих кораблей мы шли на приступ вместе. В первом случае мы маячили за спиной морского воевода и его боевитых женушек, а во второй, они прикрывали нас. Ярослав давил врага, можно сказать, по всем правилам. Стремительный прорыв с осыпанием противника градом ударов, подавление защиты, уничтожение и последующая быстрая зачистка остальных разбойников, дабы те не успели чего учудить напоследок, вроде самоподрыва. Я просто воспользовался прыжковым ускорителем шагохода. Давно хотел опробовать его подобным образом, но как-то не было повода. А сейчас подвернулся. Доспех проломил собой защиту главаря, и в следующее мгновение моя рука сомкнулась на его шее, после чего я выкрикнул: «Бей!» Ответом мне было расходящееся облако разрядов от Мишки. Она давно хотела его попробовать. Змеящиеся молнии охватили пиратов, просаживая их защиту. Плетение сложное, требующее от чародея создания токопроводящей среды к каждой цели с учетом защиты, но забияка справилась. Ух, а я уж думала, нас тоже взбодрит, выпалила Шакти. «Да чего сложное это плетение», восхитилась Азара. «Я его хорошо отточила», заявила да нельзя довольная Нишка. На волне впечатления от рейда по горячим следам набросали статейку в самый первый номер Вестника Великолесья, который должен будет выйти совсем скоро. Пусть его придется чуток переверстать и выпустить большим объемом, но оно того стоит. Заодно подадим новость в нужном свете и с правильными акцентами. Глава 26. Нежданные гости. Возвращение в академию ознаменовалось множеством вопросов со стороны однокурсников и даже наставников. Подоплека нашей отлучки раскрылась вскоре после вызволения плененного разбойниками купца. Пусть цацкаться с разбойниками тут не принято, но соблюсти ряд формальностей надо. Слухов о нашем маленьком походе возмездии ходило уже множество, вопросов они порождали еще больше, и всем этим просто необходимо правильно воспользоваться. Посему я сделал заявление, встав прямо посреди лектория перед началом занятий. «Дорогие сокурсники, я прекрасно понимаю терзающее вас любопытство, но здесь и сейчас поведаю немного. Да, мы ходили в сей морской поход, дабы спасти семью из Великолесья, а заодно напомнить тамошним разбойничкам о нашем посуле карать всяких лиходеев, поднявших руку на кого-то из наших соплеменников. И мы сделали это, попутно испытав в бою один из новейших кораблей морской стражи Великого Леса. Остальные подробности нашего похода будут подробно освещены в первом выпуске Вестника Великолесья, который выйдет совсем скоро. В нем будут и описания морских битв, и свидетельства недавних пленников-лиходеев, и рассказы непосредственных участников, бравших на меч разбойничьи корабли. Там будет многое, в том числе и то, что доселе еще не встречалось в новостных изданиях, заявил я, добавив толику интриги и продвинув наше новое детище. «Это будет взрыв, подобный удару архимага огненного», — донеслась от Пелагеи мысль, полная жгучего предвкушения. «Ага, и слухи поползут прямо сейчас, ведь до начала занятий еще есть время», — вторила Тайка. «На то и расчет», — коротко, но с долей довольства заметил я, вслух поясняя всем окружающим о том, когда именно ждать первого выпуска нашего журнала и где его можно будет приобрести. «Вестник Великолесья должен стать первым чародейским периодическим изданием смешанного типа. Именно чародейским, так как печатать его будут на нашем станке для печати магических книг. Обычный текст дополнит вложенные ментальные образы высокой четкости. Их смогут читать все, кто хоть немного наделен силой. Можно бы сделать и так, чтобы журнал был доступен вообще всем, но подобная версия уже выходила откровенно дорогой. В итоге сошлись на компромиссном варианте, выпуске, помимо чародейского упрощенного издания, которое в разы дешевле, но полностью лишено чародейской начинки, а также дополнительной ограниченной чародейской версии журнала для общественных книгохранилищ. Версия для книгохранилищ будет выходить позже и обходиться дороже по себестоимости, но вложенные в нее образы станут доступны всем, кто оплатит зарядку накопителя и соответствующий читательский взнос. Выход первого номера Вестника Великолесья вызвал фурор и толпы желающих у лавок распространителей. В журнале помимо новостного блока, печатались статьи, освещающие достижения магического искусства, и даже приводились подробные образы. Те же сводки открытых занятий в нем давались столь подробно, что возникало ощущение присутствия, из-за чего за журналом охотились даже те, кто наблюдал занятия лично. Записи-то делали практически все присутствовавшие, но наспех и о подробностях не могло быть и речи, а в вестнике приведены даже мелочи, которые многие упустили. Проще говоря, это был успех, громкий и яркий настолько, что словами не передать. Даже возникли опасения, мол, на фоне первого номера, последующие будут смотреться блекло. Правда, насладиться успехом в полной мере, да, что называется, в процессе, у нас не получилось. В Белом море обнаружился еще один корабль-пришелец, пришедший со стороны полярных вод. В этот раз он больше походил на наши шхуны, только был трехмачтовым. Эдакий барк Виндджаммер, только военной версии. Корабль обладал паровым двигателем, пусть и слабеньким, но все же бронированием, а также казематными орудиями, которые, впрочем, вряд ли смогут выстрелить. Свойства пороховой смеси поменялись, да и большая часть из орудий попросту отсутствовала. Остались лишь 4 пушки на поворотных лафетах, установленных в парных полукруглых бронированных казематах на носу и корме. Причем эти орудия, хоть и обладали куда меньшим калибром, явно были более новыми и мощными, чем те, что ранее скрывались за классическими пушечными портами. Поначалу, парусный броненосец вызвал у обнаруживших его немеренный ажиотаж. Сходство с нашими шхунами взволновало многих, но отсутствие у корабля защиты от провидцев быстро расставило все на свои места. Парусник оказался совершенно обычным. Паровой двигатель на нем был скорее вспомогательным и не особо-то поражал своей производительностью, зато обескураживал своей прожорливостью. Те же северцевы, которые поначалу нацелились прибрать его к рукам, дабы скопировать для своих кораблей, вскоре плюнули на эту затею, потому как их собственные опытные паровики, которые корабелы сочли провальными, оказались гораздо более удачными, чем стоящие ныне на пришельце. В итоге, то, что, на первый взгляд, грозило вылиться в ожесточенное состязание за право на обладание, перешло в спихивание друг на друга разборок с откровенным неликвидом. А как еще это назвать? На корабле пришлых также обнаружилась каверзная зараза, которая не позволяла допустить его в порт. Топить просто так, не положено по закону. А после предупредительного залпа, парусник послушно лег в дрейф и запросил переговоров. Помощь тех, кто способен без последствий очистить корабль от заразы, стоит дорого, а договориться с экипажем мешает языковой барьер и все та же зараза. Если преодолеть языковой барьер, возможность все же нашлась, попаданцы со стяга оказались из того же мира, то вот желающих вести эти самые переговоры и оплачивать очищение корабля от заразы, резко поубавилось. Овчинка не стоила выделки. Опять же моряки могут попросту не поверить словам переговорщиков и все усилия превратятся в пшик. Переждать положенный в таких случаях карантин, экипаж барка, скорее всего, не сможет, не хватит запасов провианта и топлива для отопления помещений. И они ведь до сих пор не понимают, что вообще происходит и куда попали. Уйти куда-то еще корабль тоже не сможет. Море в тех краях хоть и не замерзло из-за теплого течения, но в это время года не особо располагает к парусному судоходству, а запас топлива для паровика на исходе. Переговоры с бедовым кораблем, после недолгих мытарств, свалили на царскую управу. Пришлые-то, считай, иностранцы. Коль среди местных властей, желающих с ними возиться не нашлось, дело закономерно переходит в управу. Взносы в казну царства на то и платятся. Только вот за необоснованные растраты основные плательщики тоже спрашивают строго. Посему, почесав затылки, чиновники управы сунулись к тому, кто из любопытства уже разок разобрался с бедами предыдущего корабля-пришельца. Да, благотворительность, конечно, дело хорошее, но так ведь и на шею сесть могут. С досадой подумал я, а с них совсем-совсем нечего взять, так, чтобы помощь не смотрелась совсем уж дармовщиной, уточнила по мысли речи ладно. Что-то, наверное, можно, но, скорее, на перспективу, и со стороны он и все равно будет восприниматься как, ай, на сей раз, думаю, обойдемся выкупом и на мировых диковинок да содержимым корабельного книгохранилища. Впредь же, придется что-нибудь придумать, ответил я. Корабль несет на себе кого-то вроде ученых-исследователей того мира, выдала Тайка. Да, это может запросто добавить сложностей, как грядущим переговорам, так и привнести в мир долю вредных нововведений. Может, сбагрить дальнейшую возню с ними на Ладимира, дабы он и ученые мужи какую-нибудь дичь не принесли, задался вопросом я. Вот он обрадуется-то подарочку. Впрочем, угрозы я от них не чувствую. Знают они о мире, вроде бы, не больше нашего, скорее даже меньше. Единственный среди них, кто мог бы представлять смутную угрозу, помер, заметила Тайка. А как, мы возьмемся за переговоры, а там уж, как пойдет, ответил я чиновникам управы, явившимся к нам с этим вопросом. На переговоры решил взять Баяна Казимирова, как своеобразный пример, да чуйка меня к этому подтолкнула. Сам хроникер в данный момент проходил какую-то коротенькую выездную практику в рамках подготовительных курсов Невской. Проводилась она в небольшом поселении возле Академгородка. Можно было бы открыть туда портал, но мне захотелось размять крылья да поразмыслить. В итоге, я полетел искать хроникера в драконьей форме, пока девчонки наводили лоск на шхуне. У нас ведь ожидаются гости-зрители. Зима началась, всем скучно, а тут такое представление. Полет над заснеженными предместьями Академгородка меня увлек. В здешних краях природа сохранилась не в пример лучше старого мира, и посмотреть тут есть на что. То стая волков пробежит по своим делам, то оленье стадо с пастухом верхом на одном из оленей. Пару раз видел лосей, самку с теленком и здоровенного сахатого. Лоси, несмотря на размеры, двигались по зарослям кустов удивительно тихо. Но вот вдали показалось то самое селение. Судя по очереди, столпившейся у целительской избы, практикантам показывают приемы лечения и премудрости общения с поселковым населением, беседы с которым – отдельный вид искусства. Врачевать самим им рановато, но наблюдение тоже что-то додает. О, на ловца и зверь бежит, вернее, стоит. Баян вышел на крыльцо подышать свежим воздухом и, как все прочие, в ступоре уставился на приближающегося меня. Драконы, парящие в небе, явление не особо-то частое. И если жителям Академгородка несколько раз выпадала подобная возможность, то селением, расположенным в округе, уже как-то не особо. Сев на поселковой площади, я перекинулся в человеческий облик, выдвинувшись в сторону избы, поставленной специально для выездных практик. «Здрав будь, Баян, к тебе есть срочное дело», — заявил я, устанавливая полог, скрывший нашу дальнейшую беседу. «Желаю здравствовать, князь Злат, чем могу помочь?» — уточнил несколько ошарашенный обстоятельствами встречи собеседник. «Да вот, случилось, понимаешь ли, оказия, на севере вывалился из межмирового пробоя очередной кораблик из иного мира, вроде как, даже из вашего, или очень близкой к нему параллели, и, что примечательно, тоже с заразой на борту. Он, конечно, поновее, нежели ваш стяг и внешне схож с моей шхуной, но, судя по всему, списан с военной службы. На его борту путешествовали некие ученые-мужи, исследовавшие северные льды, и, сдается мне, помощь при переговорах с вашими соотечественниками весьма пригодится», — коротко пояснил я. «Я готов пособить в столь благом деле, пусть переговоры подобного рода, отнюдь не мой конек. Поведаю им, как с нами было, или еще чего. Подождите-ка, на судне схожего описания, списанным морским ведомством барки швабской постройки, исследовал северные воды мой двоюродный дядя. Он один из учредителей общеславянского землеведческого общества. Правда, я совсем не уверен, что это именно тот парусник», — смутился Баян. «Узнаешь?» — уточнил я, продемонстрировав иллюзию упомянутого корабля. «Да-да», — кивнул тот, — «я же говорил, что участие будет полезным. Вот, пойдем договариваться с руководителем практики». «Да-да, конечно», — неподдельно засуетился мой собеседник. «Вскоре мы уже оказались на борту нашей шхуны. Гостей на ней успело собраться немало, и все с нетерпением ждали очередного приключения. Помимо семьи Ярослава, нас почтил своим присутствием дед Пелагей, Вячеслав. Рогова интересовало не столько приключение, сколько сам корабль. Концепция быстроходных парусников с движителями пришлась по душе племени торговцев и разведчиков. А тут трехмачтовое подобие наших шхун, да еще бывшие ранее боевым кораблем. Если северцевы быстро потеряли к барку интерес, поверхностно пройдясь по паровому двигателю, то роговым захотелось вызнать всевозможные мелочи конструкции корпуса и решения корабелов иного мира. Если корабль споро ходил по морю без всяких зачарований, то с ними он покажет гораздо лучший результат. Ну и развитое парусное вооружение – это приличная экономия заряда накопителей. В общем, Вячеслав готов был предложить неплохую плату за полноценное изучение корабля, Ионей вполне можно было принять как оплату очистки от заразы. На сей раз появление нашей шхуны перед пришельцами из иного мира я решил обставить чуть иначе. В небе возле их кораблика случилось светопредставление с открытием здоровенного портала и вылетом из него нашей шхуны. Поморник заложила плавный и красивый вираж в воздухе, величественно сев на воду неподалеку от пришельца, на котором, в связи с увиденным, случился тот еще переполох. К тому же, незадолго до этого, небольшое досмотровое судно с чиновниками управы, крутилось некоторое время на подходах, привлекая внимание его команды. Короче говоря, наше представление нашло своего зрителя. Следующим актом стал подлет небольшой шлюпки со мной и Баяном на борту к барку. Красивый все-таки у них кораблик. Жаль, что подобным ему очень быстро пришли на смену броненосцы без парусов, хотя в этом мире еще неизвестно, как все повернется. Защита тут строится иначе, а парус как альтернатива двигателю и способ сохранения запасов накопителей с силами чародеев весьма ценим. Подлетев на удобное для общения расстояние, я толкнул речь, усилив ее чарами. Я, Злат фон Драгонвардин, князь Восточного Имброса и прочих владений, прибыл вести с вами переговоры. Уверен, вы уже догадались, что произошло нечто за гранью вашего понимания, и ваш корабль попал куда-то не туда. Сообщаю, вы угодили в другой мир, во многом отличный от вашего. Да, такое бывает, и вы далеко не первые. Меня сопровождает Баян Казимиров, как и вы, попавший в наш мир схожим с вами образом, но немногим ранее. Если согласитесь с рядом условий, он ответит на ваши вопросы. Ну а теперь, главное. На вашем борту угнездилась зараза. Мы знаем совершенно точно. У вас на выбор несколько возможностей. Первое, переждать несколько месяцев, не сходя на берег и не приближаясь к гавани порта до того, как самая опасная зараза пропадет и, пройдя малое очищение от менее каверзных болячек, получить возможность сойти на берег. Особо уточню, для снятия груза, также потребуется очищение. Вторая возможность, уйти морем куда-то еще. Препятствовать оному не будут. Впрочем, там, куда вы отправитесь, условия, скорее всего, будут теми же или строже. Ну и третье, пройти большое очищение здесь и сейчас, заплатив за это допуском к подробному изучению вашего корабля. Дополнением будет приоритетное право торга для нас некоторыми диковинками из вашего мира. Я, Болеслав Ведов, кормчий и владелец корабля. Могу я перекинуться парой слов с вашим сопровождающим перед тем, как принять решение? Уточнил вооружившийся рупором мужчина с проседью в густой гриве волос и окладистой бороде. Да, ответил я, добавив для Баяна. Говори, тебя услышат. Баян, это и вправду ты, как ты сюда попал? И, выкрикнули тем временем в рупор, но тут мужчина явно замялся, подбирая слова, а Баян принялся отвечать. Наш стяг, проходя мимо Бермудских островов, угодил в непонятную бурю с мерцанием моря и неба, разрядами, потерей понимания, где верх, а где низ, а после полным помутнением восприятия вообще всего окружающего. Придя в себя, мы узрели поблизости огромное судно, кое лихо рвал на части еще более здоровенный спрут. В итоге, мы кое-как сбежали от всего чудища, а спустя несколько дней нас нашли в море и сделали схожие предложения. Мы его приняли. Василиса жива и здорова. Ныне она учится местной речи и пытается устроиться в новом мире, как и все мы, впрочем. А мне сообщили, мол, ваш корабль бесследно пропал близ Бермуд. Я ведь себе места не находил. В плавание ушел, лишь бы не смотреть в глаза родне и не слушать их соболезнования. Хотел помочь племяннику в продвижении, а единственной дочери в поиске достойного жениха, а в итоге, выдавил мужчина, задохнувшись в собственных чувствах. Значит, я не обознался, дядя. Как я узнал уже здесь, некоторые миры бывают на диво похожи. Что вы сказали мне на мое 16-летнее? Вскинулся Баян. Что обещал твоему отцу позаботиться о его сыне, у которого постоянно язык за зубами не держится, ответил Болеслав. Значит, и впрямь не обознался. Как бы себелюбиво и странно оно и не звучало, но я рад приветствовать тебя, дядя, в ином мире. Василиса будет рада еще больше. Очень уж она по тебе тосковала и терзалась, что будешь себя изводить почем зря. Проводите свое очищение и изучайте мой корабль сколь вам угодно. На торг тоже согласен. Даже целиком корабль продать готов, лишь бы обеспечить жизнь дочери, которую недавно хоронил, а ныне обрел заново. Выпалил мужчина, вызвав своими словами ропот и недовольство у своих сопровождающих. Дабы не дать разгореться спорам, я, получив так или иначе согласие, накрыл корабль все тем же набором очистительных чар. Волна, прокатившаяся по нему и его команде, сбила их с мыслей, а после, возмущаясь или нет, но дело сделано. После чего шлюпка подлетела, встав вплотную к борту, и мы сошли на палубу. Согласие-то на изучение тоже было дано. Сейчас прибудут те, кто желает изучить ваш корабль. Они же, наряду со мной, будут участвовать в торге. Продавать корабль или нет, договаривайтесь с ними. По вопросам цен и прочего можете посоветоваться с Баяном. Он успел немного узнать сей мир и его порядки. А, и вот еще что. Сейчас откроется особый проход. Не смущайтесь его диковинного вида и тех, кто через него пройдет. Зла они вам не желают, заявил я, открыв портал. Толпа, собравшаяся на палубе барка, сунулась было к порталу, и тут же разом сдала назад, когда на дощатый настил ступили представители роговых. Они живо разошлись по кораблю, накрывая его чарами познания, а местный помощник кормчего явно отрядил за ними пригляд из моряков. Они, правда, вовсю робели и больше старались не привлекать к себе внимания тех, за кем их отправили следить, втихомолку костеря начальства. Дед Пелагеев встал рядом со мной и стал дожидаться завершения беседы Баяна с дядей и его учеными соратниками, обступившими нашего хроникера и устроившими натуральную словесную баталию. Беседа у них выходила весьма и весьма занятная и отчасти даже веселая. Баян рассказывал соотечественникам о мире, в который они угодили, а те, похоже, не желали ему верить, но и объяснить уже увиденное были не способны. Мои жены, перешедшие порталом на борт барка, уже вовсю грели ушки, а я старательно записывал на камеру хронику столкновения миров и мировоззрений. Баян, мы, конечно, понимаем, что случилось нечто из ряда вон, и мир вокруг нас явно не тот, что прежде. Тем не менее, ваши утверждения, мол, все нами увиденное, порождение волхований местных ведунов да кудесников, не вписывается ни в какие ворота и противоречит всем доводам разума, заявил, притопнув ногой от обуревавшего его возмущения, седобородый старец с гривой буйных вьющихся волос и позолоченным пенсне на носу. «Я прекрасно понимаю ваши сомнения, почтеннейший, но как иначе вы объясните увиденное вами вот только что? А хотите верьте, хотите нет, но я сказал вам правду, и меня не ввели в заблуждение самого, потому как в той буре, что забросила наш стяг в этот мир, ведовская сила пробудилась и во мне самом. Ведун из меня, правда, пока слабенький, однако кое-что могу и я. В некоторых из ваших сила тоже наверняка пробудилась. Я не особо умел в ее определении у посторонних, тем не менее, чую силу, пробудившуюся в моем дяде», — выпалил в ответ Баян. «Ты уверен? Я, право слово, чуял что-то странное, творящееся со мной с недавних пор, но списывал на переутомление, долгие душевные терзания и волнения из-за наших плутаний. Он и больше напоминал бредни доведения, нежели, нахмурив брови, выдавил Болеслав. Уверен, пробуждение силы так и проявляется в первое время. О, а как вы, достопочтенные ученые, объясните вот это», заявил Баян, вытащив из кармана мелкую монетку и заставив ее парить над ладонью, а после раскалиться до красна. «Ай, цирковые и не такое устраивают на своих представлениях», буркнул все тот же старец, ткнувший в монетку пальцем и в итоге обжегшийся об нее, однако все равно не желающий верить в происходящее. «А летающие корабли они тоже могут показать, или хотя бы заставить парить вот эту вот шлюпку, что висит сейчас прямо возле вашего борта, а проход сквозь пространство, а запустить с длани огненный клубок, способный одним ударом потопить броненосец, а может они могут обратиться прямо у вас на глазах в дракона и полететь в оном облике по небу, ну или в куда более привычного медведя или волка, но без всяких там скрывающих преображений занавесей до дыма», — вызверился Баян, которого до этого старательно давили ученые-мужи, ссылавшиеся на знания и реалии прошлого мира. «Какого еще дракона и где вы видели удар по броненосцу?» Ошеломленно выпалил на этот выпад еще один ученый муж, помоложе и с более щеголеватой бородкой. «Чародей, который провел очищение вашего корабля от заразы, а сейчас стоит и с улыбкой слушает наши с вами препирательства, оборотень-дракон, и его ведовской силы хватит не то, что на потопление броненосца, а на уничтожение крепости размером с город, да так, что на ее месте останется лишь пропасть, напоминающая жерло вулкана», — выложил свой самый весомый аргумент Баян. «Князь не только ведун, но еще и дракон», — оторопело протянул дядя нашего хроникера. «Да, вся местная знать — ведуны, и они способны на такое, чего не встретишь даже в сказках. Я сам когда-то до слез смеялся над желтыми газетенками, писавшими про пропавшие в Бермудском треугольнике корабли, всякие чудеса, чудищ дожившие древние легенды. А потом с нашим великокняжьим стягом случился перенос, как раз возле тех самых Бермуд, и сказки разом стали былью, отрубил баян. «Князь, а вы что скажите?» – сделал очередной выпад седобородый старец. «Поддержу баяна. И да, хотите верьте, хотите нет, но он говорит правду. Если увиденное только что вас не убедило, то поможет лишь время и собственнолично полученный опыт. Только добрый совет, будьте сдержаннее с окружающими, дабы не настроить тех против себя странным поведением или несдержанным словом. Что же касается ведунов среди вас, то, помимо родича моего спутника, сила пробудилась в вас, а также в помощнике кормчего и вон той паре пареньков, которые стоят в сторонке с опасливым видом. Еще несколько ваших соратников находятся на грани пробуждения. Весьма неплохой результат, если отталкиваться от вашей численности. Впрочем, сила любит тех, кто открыт для познания мира. Кстати, если счастливчики разовьют в себе ведовский дар, он продлит им не только жизнь, но и молодость, заявил я. А моя дочь, вскинулся Болеслав, тоже ведунья. Видать, не зря вы носите столь говорящее родовое имя, с улыбкой ответил я. Вот как, протянул Болеслав Ведов, совершенно не куртуазно почесав затылок. У Василисы неплохие задатки целительницы и даже обнаружилась предрасположенность к пространственным чарам. Правда, слабенькая, способная проявить себя, скорее уж, в потомках. Ну и разумница она, как выяснилось, вторил мне баян. Да, дочка у меня, умница-разумница. Кто бы сомневался, сверкнув слезинками в уголках глаз, вымолвил мужчина. Я в том смысле, что она в чужую голову залезть может и мышление выстроить особым образом, не подумав, брякнул баян. А-а, это у нее, наверное, от тещи. Та еще, КХМ, ошалело выдал в ответ на столь спорную новость его дядя. Тут чутье, подстегнутое провидческим трансом, намекнуло мне на предпочтительность смены темы и деятельности, а посему, я предложил провести торг диковинками. Причем баян шепнул дяде, мол, лучшую цену потом могут и не дать, а также о том, что его соратникам со стяга дали хорошую цену за товары, кои в ином случае, купили бы по цене материалов или того дешевле. Вскоре началась импровизированная ярмарка. Большинство обитателей барка поначалу отнеслись к торговле с большим подозрением, но я, предлагая помимо денег нечто полезное, не только рассказывал, но и зачастую показывал все на деле. Как в случаях с теми же защитными амулетами или несколькими боевыми, которые предложил к продаже Вячеслав. Впрочем, чуть поразмыслив, я тоже предложил кое-что боевое в обмен на одно из орудий барка, рассказав заодно о каверзе с порохом. Дело пошло, все понимали важность денег, а вещи, их ведь тоже надо где-то хранить, а для съема помещения нужны средства, особенно, если корабль и впрямь выкупит. А зачем же вам тогда пушка, если она не боеспособна? Попытался зацепиться за противоречие все тот же вздорный старец. Собираю, знаете ли, всякие диковинки, как те же часы или астрономические приборы. И пусть часы, производимые моей семьей, как правило, превосходят большинство предлагаемых, а артефакты подавно оставят позади астролябии или зрительные трубы, но это же вещи иных миров и культур, и ценны они именно этим. Будь у вас каменный топор каких-нибудь дикарей, я бы и его выкупил. Сие орудие напоминает мне пушку из одного примечательного для меня мира. Там подобные ей устанавливали на иные станины и использовали для стрельбы по воздушным целям, а после стали устанавливать и на защищенные броней боевые самодвижущиеся повозки. На корабли их ставили гораздо реже и только на малые, ну или пользовали в качестве все той же воздушной обороны. Впрочем, с тех пор прошло немало десятилетий и военное искусство продвинулось в том мире далеко вперед, ответил я. А если продать ее вместе со всем кораблем, вдруг уточнил Болеслав, вызвав очередную волну недовольства у приличной части своих соратников. Корабль, как вы, думаю, успели заметить, у меня уже есть. Возможно, родич моей жены захочет его приобрести, перевел я стрелки на Вячеслава. ХМ, зачарований на корабле нет. В морской поход в нынешнем его состоянии, я бы на нем не пошел. Однако почерпнуть в его устройстве что-то занимательное, думаю, возможно. Опять же, диковинка. Могу дать за сей парусник цену обычного для нашего мира купеческого судна, зачарованного, или даже сразу обменять. Отдам сей кораблик внуку, пусть учится на нем кораблестроению. Глядишь, не сломает, переделывая под требования нашего мира. Эх, его ведь еще перегонять в Мраморноморск, протянул в завершение своей речи Вячеслав, слова которого переводила пришлым Пелагея. Если сойдетесь в цене, могу прямо сейчас перекинуть его в вашу гавань в Мраморноморске, всего-то за упомянутую мной пушку. Она будет хорошо смотреться в моей коллекции. Опять же, сойти на берег на юге, нынешним обитателям судна всяко предпочтительнее. Там, как ни крути, теплее, предложил я. Баян, а где сейчас живет моя дочь? Вскинулся хозяин барка. В академгородке при Невской академии, ответил тот. Я все равно собирался возвращать Баяна в академгородок, помогу добраться и вам, если дело в этом, предложил я. Да, но прежде мне потребно обратиться к соратникам с речью, заявил мужчина. Пожалуйста, махнул рукой я, рассматривая тем временем то, что стали спешно тащить на продажу остальные члены команды барка. Соратники, друзья, мы многое пережили вместе, и я прекрасно понимаю терзающие вас сомнения, но давайте смотреть правде в глаза. Наш искатель, отнюдь не торговое судно, и стать для нас источником средств к существованию в новом мире он не сможет. Трюмы его малы, а водоизмещение жрет избыточно усиленная обшивка и броня. Угля ему тоже требуется уйма. Чего уж там, даже перезимовать на корабле мы толком не сможем, если, конечно, не спустим все, что есть на его поддержание и закупку топлива. Часть средств, вырученных за корабль, я отдам вам на обживание. Часть уйдет на приданое моей дочери, не обеспечить будущее кое я просто не могу себе позволить. Еще часть пойдет на мое обустройство. Думаю, меня можно понять. Да, нам предлагают обменять его на здешнее торговое судно, однако что-то мне подсказывает, без знания здешних особенностей, мы лишь влипнем на нем какие-нибудь неприятности, подобно неразумным детям. А ведь править судном неизвестного нам устройства надо учиться. Вы все видели, сколь отличен сей мир и его жители от нашего. Слышали слова Баяна о местных чудищах, способных рвать на лоскуты стальные корабли. А ведь, наверняка, здесь и морские разбойники встречаются, и они обладают силами, кои даже не укладываются в голове. Выпалил мужчина, явно не желающий подводить своих соратников, но и не видевший смысла в бездумном риске. Не зная здешних порядков, соваться в море и впрямь небезопасно, особенно, будучи беззащитными. Но найти свое место в этом мире можно. Моряки, освоив местную речь и порядки, вполне могут устроиться на местные торговые суда. Без дара и соответствующих умений попытки править здешними судами ни к чему хорошему не приведут, а выходить в море без защитных чар, значит нарываться на неприятности. Посему, даже получив местное судно, придется учиться, а это требует средств и времени. Встречаться с местными морскими разбойничками или чудищами без своих боевых ведунов на борту, я вам точно не советую. Кормчему нашего стяга очень повезло, что, пережидая на одном из островов зимнее время, мы договорились взять на борт нескольких чародеев, которым оказалось с нами по пути. Сейчас же кормчий стяга старательно постигает ведовское искусство, потому как понял, Бизонова тут никак не обойтись, добавил от себя к словам дяди Баян, опустив подробности, которые могли бы внушить соотечественникам слишком уж смелые надежды. Несмотря на все аргументы, споры и взаимные увещевания продлились довольно долго. Тем не менее, им все же настал конец и барк был продан, как и немалая часть вещей, которые его обитателям оказалось неудобно тащить с собой, не имея постоянного жилища, или, на худой конец, склада. Что же, приготовьтесь к переходу. Можете смотреть по сторонам сколько угодно, но не стоит бегать от борта к борту, провоцируя тем самым крен. Кораблик у вас не маленький, а задевать края портальных врат мачтами не хотелось бы, заявил я, заключив кораблик в кокон чар, приподнявший его над волнами и затянувший в здоровенные пространственные врата. Наша шхуна, ведомая Павой, проскочила в них следом. Это где это мы? Выпалил ошеломленный резко изменившимися видами Болеслав Ведов. В гавани Мраморноморска, как я и говорил, вон причалы, а вон крепость. Советую наведаться на местный базар, вкусить свежих фруктов после долгого плавания во льдах и питания солониной да кашей. Это ни с чем не сравнимое удовольствие, как ни в чем не бывало, заявил я. В нашем мире тут располагаются владения ромеев, дядя, пояснил Баян. Ик, неожиданно выдал в ответ на это заявление тот самый склочный старец. Соглашусь с вами, коллега, оторопело кивнул на это дядя Баяна. Не желая затягивать, Я подвел барк к причалу прямо по воздуху. Сил на сей фокус ушла уйма, однако мне стоит временами поддерживать созданный образ. А слухи о сегодняшнем представлении поползут точно. Вот только, помимо сдерживаемого веселья, меня терзают смутные подозрения. Если уже сейчас в мир переносит всякое, то чего ждать во время пика? Гавань Северско-Беломорского. Мирон, сдается мне, мы вновь чего-то упустили из виду. Сначала дракон затребовал исключительное право торга, а после кораблик вообще выкупили целиком, сразу же утащив его у нас из-под носа, вымолвил начальник портовой управы. «Тебе будет легче, если я с тобой соглашусь», — сварливо уточнил вопрошаемый. «Не особо. Вот и не дави на мозоль. Нам и без того скоро разбирать случившееся в совете. Чуть позже. Баян Казимиров и его дядя, Болеслав Ведов, идущие по улочкам Академгородка к студенческим домикам, до сих пор в голове не укладывается. Сначала долгие мытарства и полное непонимание того, куда мы попали и как сие произошло. После ваше чудесное появление, искатель, по мановению длани воспарившей над волнами, мгновенный переход из Белого в Рамейское море, а ныне мы идем себе по земле, где должно было бы располагаться Великое Новгородское княжество. И до чего же чудной люд здесь обитает? Временами, мне мнится, что я все-таки брежу, протянул, качая головой Болеслав Ведов. Здешние владения зовутся землей новгородской, только правление тут вечевое. И ты не бредишь, дядя, хоть и мне по первой тоже временами мнилось, мол, спятил, хмыкнул в ответ племянник. Вечевое, а как же тот князь-дракон, уточнил Болеслав. Его владения располагаются южнее и довольно сильно разбросаны. Один из драконьих островов запирает собой пролив в Эллинское море, а самое известное из поместий располагается в великом лесу Остроухих. Есть даже приличный кус земель в Индии и остров в море возле берегов Синцев. В западном полушарии тоже имеется островное владение. Земли не сказать, что большие, но расположены весьма и весьма выгодно. С его-то силой, искусностью да влиянием, князь мог бы владеть большим, если не всем, однако, как мне кажется, его прельщает иное, пожав плечами, ответил Баян. Да, дела, и как нам теперь устроиться в столь отличном от нашего мире? И я, и многие из моих соратников, ученые, но будут ли востребованы наши знания и мы сами? Мы ведь не ведуны, а они, как я понял, здешние знать. Получится ли убедить их считаться с мнением, по сути, простолюдинов? У меня-то хоть средства на полноценное обустройство получилось выручить. Дочке и тебе я помогу. Денег, с твоих слов, должно хватить на обеспечение нас приличным жильем и несколько лет жизни. А дальше-то как? Выложил часть из накипевшего в душе мужчина. Знания тут ценят, только вот ведуны, от слова ведать, и ведают они очень многое. Дабы успешно врачевать, потребно весьма подробно знать устройство естества. Для внесения дополнительных изменений в тело нужно еще большее понимание сих закономерностей и особое чутье, дар, если угодно. Итак, во всем, от кузнечного мастерства до искусства рудознатцев, зодчества и создания сложных чародейских приборов, возможности которых далеко опережают даже то, о чем повествовалось в наших сказках. Деньги на первое время ты своим соратникам честь по чести выделил, а дальше им надо думать самостоятельно да устраивать свою жизнь в меру своего разумения. Что же касается нашего с вами будущего, и в вас, и в Василисе, и во мне пробудилась сила, на ее развитие нам и надо упирать. Ведун средства на жизнь всяко найдет. Пройдя обучение, мы войдем в ведовское сословие, станем какой-никакой, а знатью. И не надо говорить, мол, вы уже стары, дядя. Ведуны живут тем дольше, чем более развита в них сила. Может статься, еще братца мне, али сестренок заделаете. Да кому я нужен, вдовец да в таком-то возрасте? Разве только вдовушке какой? Развеселился Болеслав на предположение племянника. Не стоит наговаривать на себя, дядя. К тому же, здесь, если ты еще не заметил, женщин больше, нежели мужчин, а ведуны, даже слабые, в почете. Мне уже не раз благосклонно улыбались девицы, да соответствующие намеки делали. Возьмешь себе невестами пару молодок на грани пробуждения, и они родят от тебя одаренных деток, а то и сами пробудят в себе силу от близости с ведуном. Вот и продолжите славный род ведовых в этом мире, а там, глядишь, он станет ведовским родом. Да, дядя, род роду, рознь. Но подробнее об этом я поведаю потом. Заодно, ради сбережения средств, вместе с Василисой обучим местной речи до первым уроком освоения силы, весомо заявил Баян. Эва, как тут все, привыкайте, дядя. «Может, еще понравится новая жизнь», — хмыкнул Баян. «О, а это кто? Одеяние прямо как у жителей Древнего Египта. Им что, не холодно? Зима ведь. Меня от одного их вида озноб пробивает», — шепнул Болеслав племяннику. «А это и есть жители Древнего Египта, только теперь они нежить, восставшие у мертвия. Причем древние, застали еще времена строительства пирамид, как в книжках всяких выдумщиков из нашего мира, но всамделишные. Я не шучу, а ознобом тебя пробирает, потому как так чуешь их иное естество. Если вдруг почуешь подобное, не зная толком, безопасен ли встреченный тобой, остерегись. А вот на улицах Невской, сие, частое явление, и вроде как безопасное. Разок я даже перекинулся с ними парой словечек», — пояснил Баян. «Да», — глубокомысленно выдал его дядя, передернув плечами. «Да, по-первой, сложно. Впрочем, привыкнуть можно. Поднятие и изменение нежити здесь тоже изучают», — покивал в ответ Баян. «А на кой?» — все же выдавил терзающий его вопрос дядя. «Те ведуны, которые в совершенстве освоят не только простое целительство, но и поднятие нежити с удержанием духа, станут истинными целителями, способными исцелять самых сложных страждущих. Им впору объявлять своим девизом: «Вы уйдете от нас на своих двоих, в любом случае», — с долей иронии, — пояснил Баян, добавив: «Некоторые, кстати, таким вот образом продлевают свое существование, как в сказках. О, вот еще что, если увидишь медведя размером с небольшой дом, здоровенного волка, али еще кого подобного, это не дикий зверь, а ведун-оборотень. Скорее всего, если на приусадебном участке в городе, то точно оборотень. Еще у князя дракона есть в питомцах просто-таки великанских размеров волчица и волк, способные к чарам. Честь слова, они крупнее даже самого здоровенного африканского носорога. А еще у их семьи есть кот, весьма напоминающий кота Баюна из наших сказок, и пара кошек. Они тоже на диво здоровенные и даже говорить умеют. Правда, только по мысли речи. Слова слышишь прямо в своей голове. Так что, при случае, не удивляйся и не думай, что все-таки спятил. Людей насмешишь. Ох, и как тут живется моей Василиске, — выпалил на это заявление племянника Болеслав. Хорошо, что не день, очередное чудо. Можно сказать, пребывает от всего окружающего в постоянном восторге. Сестренка-то да нельзя любопытная, а тут для нее сплошное представление дожившие сказки. Василиса даже к покровителю Островавых и его женам с вопросами приставала, — весело заявил Баян. «Покровителю?» — опасливо уточнил дядя. «Да, его почитают как покровителя тамошние жители, а он в ответ оберегает селение от злых духов, повышает урожай да исцеляет страждущих. Он тоже ведун, только своеобразный, помимо прочего, может получать подпитку от почитателей и творить через оные чудеса. Нам об этом на подготовительных курсах рассказывали, вместе с описанием духов покровителей той или иной местности, леших и много кого еще». Не решился уточнить более подробно ошеломленный Болеслав. «Да-да, ты все правильно понял», — ответил на так и не высказанный, но легко читаемый в контексте и интонациях, вопрос Баян, добавив: «А еще сей покровитель и его жены способны превращаться в огромных волков, меньше, чем те, что живут у дракона, но не намного. В людском облике у сих оборотней имеются здоровенные волчьи уши и хвост. Смотрится он и очень необычно. Остров их располагается далеко на востоке и граничит по морю с островами Ямато. Далековато, однако сия семья умеет ходить так называемыми быстрыми тропами. Это не портал, который ты уже видел и даже опробовал, однако оное умение позволяет за короткий срок пересечь всю тайгу с ее великими реками. Посему их можно узреть и здесь, в Академгородке. Прямо как в древних мифах Дальнего Востока, да и в наших нечто подобное проскакивало. Что же это получается? Он и вправду является самым что ни на есть, а моя Василиска?» — подавился собственными словами и догадками мужчина. «В этом мире многие мифы древности были. Я даже уповал из-за оного на возможность вернуться, а теперь вот даже и не знаю, стоит ли», — со вздохом вымолвил Баян, постучав в дверь студенческого домика, к порогу которого они подошли. «Кто там, Баян?» — выпалила распахнувшая дверь Василиса, добавив: «Кого это ты там привел?» «Отец как?» — спросила девушка, судорожно вцепившись в отца, явно желая удостовериться, что не обманулась, а в уголках ее глаз заблестели слезы. Глава 27. Горячее начало зимних праздников. Проснувшись поутру, поймал себя на некоем невнятном беспокойстве. Давненько подобного не было. Витало, понимаешь ли, нечто эдакое невнятное. по-другому и не скажешь. И главное, не выходит взять в толк, в чем именно дело. Рядом хмурилась Тайка. Она тоже что-то чуяла, но также не могла определиться точнее. Это из-за приближения зимних. Буря предстоит больно уж могучая. Вот и, выдала уже бодрствующая Пава. А ведь верно, согласилась Тая. Надо будет посоветоваться с наставником. Самостоятельность, дело хорошее, но во всем нужно соблюдать меру. Собравшись в моем кабинете, связались с 13-м, выложив причину нашего беспокойства. Ответ получили, но не полный. Годы, в которые случаются сильнейшие пространственные бури, могут стать эдаким испытанием для мира. Ну, или наоборот, принести благо. Тут уж как повезет, угадать сложно. Перед данной задачей пасует даже прорицательский дар. Во-первых, он здорово сбоит во время бурь, а во-вторых, многое зависит не только от мощи бури, но и от того, кто или что под нее попадет где-то там, в иных мирах. Заглядывать так далеко, да еще в столь непростых условиях, мало кому удается. В итоге чуйка лишь намекает вам на некие события, но без конкретики. Этот невнятный намек меня ох как настораживает, ответил я. Меня тоже. Впрочем, беспокойство ощутят многие, а не одни вы. Даже если все обойдется, слишком уж много переменных. Не всегда перенос имеет явные последствия. Все зависит от того, кого, как и куда перенесет пространственный пробой. Морское чудище, угодившее на сушу или, к примеру, какое-нибудь озеро, потерявшее связь с мировым океаном, это, понятное дело, не то же самое, что все то же чудище, попавшие в открытое море. Или взять за пример Северный и Южный полюса. Там ведь тоже открываются проходы, но выбраться из тех краев в большой мир – задача нетривиальная. Сколько опасных зараз или еще чего подобного сгинуло в ледяных пустошах, не перечесть. Опять же частенько переносит всякую ерунду. В общем, перенос, переносу, рознь. Да, то-то мне не хотелось соваться ближе к полюсам, ответил я, припомнив наш антарктический поход. Тоже верно, согласился наш наставник. А где ждать незваных гостей, уточнила Нишка. Места, славящиеся подобными событиями, известны, но их много. Стоит просто быть настороже. В пору пика многие из стан приведут в готовность, если не все войско, то его часть. Шуметь по сему поводу не станут, но шаг на упреждение сделают. Зато после можете отложить все прочие дела и заняться продолжением рода, ответил он. Спокойствия его совет не добавил, да и намек вышел очень уж жирный. Поразмыслив, решили не рыпаться и дежурить в Великолесье. Великий лес и Русь для нас, как ни крути, наиболее важны. И здесь ведь тоже могут открыться межмировые проходы. Через один из них, 7 с лишним веков назад, сюда попали предки остроухих, но в этот раз принести может кого угодно. Опять же до владений роговых с хвостовыми отсюда ближе. Случись чего, подоспеем на подмогу быстро. Что же касается остального мира, маяки помогут споро добраться в тот или иной его край. Алерон с семьей отправились погостить в Поднебесную. Аверьян, после недолгих размышлений, решил поддержать племянника и отправился с ними, так как младший Ринетус с семьей до могучего архимага со свитой, откровенно говоря, не дотягивал. Дракон Неба и все его жены недавно прошли инициацию от завершившей преображение старшей жены. Теперь они временно выбыли из игры, по-хорошему, нуждаются в поддержке. Но тут уж ничего не поделаешь, тянуть с обращением им не стоило. В общем, пока большая часть населения мира будет вовсю праздновать, наслаждаясь особенно могучими всплесками силы, вполне способными пробудить в ком-то из счастливчиков силу, мы, как и особые войска в каждой из стран, будем старательно бдеть. Мы не заделались спасателями всего и вся, нет, просто оставаться в стороне, если угроза будет серьезной, все равно вряд ли получится. Первый значимый межмировый перенос мы в некотором смысле прозевали, узнав о нем, когда начальный акт драмы уже, по сути, завершился. Вмешиваться в события, происходящие в чужих владениях, до определенного порога неправильно, однако тут, случай особый, в мир перенесло 7 огненных драконов, несколько поколений разом. Угодили они на один из островов Карибского архипелага, да вдобавок на самый бедовый. Там жили чистокровные карибы, племя коренных жителей архипелага, некогда давших ему название. Причем данный островок населяли аборигены из неконтактных, как их обозвали бы этнографы моего старого мира, в том смысле, что туземцы нападут на любого, оказавшегося к ним слишком близко. Если на большей части архипелага когда-то произошло смешение туземцев с прибывшими туда европейцами, воспользовавшихся своеобразным мором мужчин, то на этом относительно крупном клочке суши мужчины не вымерли и даже собрали к себе непримиримых соплеменников с соседних островов. Карибы – крайне воинственный народ с могучими шаманами и даже флотом, состоявшим из больших пирог и катамаранов с парусным вооружением. Взятие острова приступом обошлось бы соседям дорого, у туземцев имелось несколько достаточно могучих шаманов. Посему, после череды столетий то вспыхивающей, то затухающей вражды установился шаткий вооруженный нейтралитет и самоизоляция негостеприимного острова, и вот на него-то и выбросила семью огненных. Переброска прошла достаточно жестко, пришлые были до нельзя взвинчены, а жители острова, узрев чужаков, сразу же на них напали, или начали охоту. Тут уж, как посмотреть, только вот, помимо схожей с нашей внешности, огненные драконы обладали сопротивлением к чарам. Для шаманов же они вообще оказались достаточно неудобными противниками. Сильнейший из огненных драконов находился между второй и третьей ступенями архимага. Вспыльчивый нрав перепончатокрылых пришельцев и огненное дыхание довершили дело. В общем, туземцам не повезло. Ныне на острове уцелели лишь успевшие спрятаться от горячей отведки в пещерах. Оно бы и ладно, дикари-то заслуженно славились дурным характером и, по слухам, баловались приглашением случайных гостей острова на обед в виде главного блюда. На соседей и проходящих мимо их острова моряков они тоже время от времени нападали. В общем, вели далеко не самый притязательный образ жизни. Беда в том, что огненные, переведя дух, скорее всего, полетят на разведку. Гостеприимство местных жителей они уже разок вкусили, и следующая встреча может очень быстро, а то и сходу перейти в свару. И на кого пострадавшие потом подумают. Ради решения сего щекотливого вопроса нами был спешно созван совет. Коли пришлые чего учудят, тень запросто ляжет на все драконье племя. Нам оно нужно, само собой, со временем, все прояснится, однако ж осадок все одно останется. А ведь там совсем неподалеку Ацтекская империя. Как бы они чего не вытворили в связи с появлением под боком новых драконов, взяв слово, заявил Влад Рогов. Они, так понимаю, хоть и чуток другого племени, но не слишком уж отличного, чуть ли не родня, уточнил Ратмир. Да, другого, но и впрямь родственного. Отличие, к примеру, обратить кого-то в дракона они не могут. По крайней мере, так, как это происходит у нас. Прок от их привечания возможен, да и бросать в беде, не дело. Только и тут есть сложности. Языка сего племени я не знаю, совсем. Наш с Эльдаром наставник сообщил, мол, их занесло сюда из какого-то дикого мира, в коем еще и большая война приключилась. Драконьих племен там обитает аж несколько. Отношения меж ними складывались очень уж по-разному. Следовательно, как они поведут себя, узрев чужаков, непонятно. Приложило огненных переносом сильно, а потом туземцы добавили, ответил я воеводе. Дела. Еще и людоеды островные наворотили дел. Вроде и хозяева земли, но до того зловредные, что учитывать сие неохота. Протянул Ратмир, барабаня пальцами по столу. Они, конечно, хозяева своей земли, но, в данном случае, сопереживать им меня тоже как-то не тянет, ответил я. О чем и говорю, кивнул воевода. Надо постараться как-то замять случившееся, добавил Владимир. Сложность в том, что племя огненных драконов недалеко ушло в развитие от дикарей, не в смысле людоедства, а простоты нравов. В придачу, у них весьма вспыльчивый нрав. Они вполне разумны, однако уровень развития их народа оставляет желать лучшего. Если сравнивать с людьми, то охотники-собиратели, бегающие в шкурах, а то и вовсе голышом, да с каменными топорами или обожженными в огне заостренными палками, будут в самый раз, ответил я воеводе. Ядра рёна воши овод под хвост скакуну, вот влипли-то, и ведь рассусоливать нельзя, сейчас-то взор провидцам буря замыливает, а потом они все прознают. Даже если не смогут узреть подробности про самих драконов, то хватит того, что произошло с их непосредственным участием на острове, выпалил Ратмир. Злат, помнится, ты упоминал о внешней схожести, преображенных в драконов роговых, с огненными, да и у хвостовых сродство с огнем яркое. Может, кому-то из них попробовать наладить общение с огненными, предложил Лисояр. Сходство лишь внешнее, да и то далеко не во всем. Они сразу поймут, что перед ними чужаки, так что ставку надо делать на что-то другое. Впрочем, роговы с хвостовыми, умелые переговорщики и можно руководствоваться этим. Но сложность вот еще в чем. Один из пришлых по силе находится где-то между второй и третьей ступенями архимага. Про искусность его не скажу, но с кем-то, уступающим ему в мощи, он, скорее всего, захочет говорить с позиции сильного, пояснил я, гадая, как бы, не обидев пращуров обоих племен, преподнести вторую часть проблемы, но тему вместо меня поднял Велибор Могучий. А не потребует ли сей огонек состязания за первенство? Такое у многих племен встречается. Сражаться да бороться в драконьих обликах мы стали учиться совсем недавно. Огненный же, всю свою жизнь драконом прожил, воюя да состязаясь с соседями. Получится ли вывести все на поединок чар? В этом хоть, что Борислав, что Влад, куда скорее одолеют пришлого, нежели встретившись на кулачках. Зятек, а ты как, наваляешь огоньку, если он излишне горячиться будет? Явно специально прибавив в голос веселости, уточнил у меня Влад. Не скажу, что я большой приверженец ближнего боя, какие бы байки обо мне ни ходили, но я многократно превосхожу пришлого в мощи и скорости, в десятки раз, если уж на то пошло, ответил на это я, сказав, в общем-то как есть. Да, драконий облик за эти годы в плане физической силы раскрылся почти полностью, ни в какое сравнение с тем, каким был в самом начале. И если в плане чародейской силы я мог беспрепонно оперировать лишь свободной частью потенциала, то вот в простой физической мощи немногим уступал среднему дракону уровня владетель. Пришлый дракон, к тому же, отличался куда меньшим сродством с силой жизни. Должен справиться. Ну и наставник намекнул на предпочтительность ведения переговоров именно мной. Посему скромничать сейчас будет лишь во вред. Возможно, переговоры с огненными выступят еще одним жизненным испытанием, за которое мне поставят очередную галочку. Не знаю. Однако отнекиваться было бы со всех сторон неправильно. А не покажешь? Живо осведомился Велибор, явно загоревшийся азартом. Можно, коротко согласился я. Вот тебе, Велиборушка, и проводить сие состязание. Ты у нас на диво быстро в драконьем облике осваиваешься. Уже и нас обогнал. Видать, естество метаморфа сказывается. И в борьбе ты, как ни крути, больше всех сведущ, тут же свалил испытание на побратима Ратмир, под дружные кивки от остальных. Мне, так мне, не отступил Велибор. Похоже, они сами искали возможности опробовать границы моих возможностей. В плане мастерства я Велибору не соперник. Он на диво быстро освоился в драконьем облике, а борец он знатный. Значит, будем давить мощью. Подумалось мне, перекинулись и сошлись в кругу, не затягивая. Я напрягся, встав в боевую стойку, и дал Велибору возможность атаковать первым. Велибор в драконьем облике больше остальных походил на золотых. Он обладал очень уж схожим набором даров с преобладанием жизни. Разноцветными переливами отличались лишь шипы и чешуя вдоль его спины. Двигался основатель метаморф на диво умело, будто преображение у него прошло гораздо раньше. Сшибка получилась мощная, однако отдача от нее досталась в основном Велибору. Слишком уж несопоставима оказалась физическая мощь. Тот встряхнулся, попытался по очереди провести несколько захватов с бросками, но я переборол их, просто напрягшись. Я, будто малец, пытающийся бороться со скалой, даже сдвинуть толком не получается. С неподдельным восхищением выпалил Велибор, добавив, ухватки можно не проверять, если Златц хватит, то все. Удары со скоростью проверять тоже, думаю, бессмысленно. Разве только любопытство потешить, так ведь ни на ком. Хотя мы видели, как ты двигался в бою за посольский лес, заключил Ратмир. Давайте-ка обсудим остальное. Стоит продумать наиболее вероятные пути, коими могут пойти переговоры, заметил Владимир. И то верно, все ведь не обязательно решится именно поединком. Тут Злату можно просто выказать силу, и противник, скорее всего, заробеет, и даже не будет надеяться одержать над ним верх, сведя все к быстрому признанию первенства. А вот как быть с тем, что нравы того племени недалеко ушли от дикарских, вопрос, поддержал его Борислав. Да, возня с дикарями по первой может и будоражит кровь новизной да эдакой перчинкой, только со временем она изрядно утомляет. Они ведь ничего толком не знают о местных нравах и порядках. Если ими постоянно не верховодить на первых порах, тщательно следя, дабы чего не учудили по незнанию, то недалеко до беды, вторил Ратмир. Да, а мы ведь собирались сворачивать учебу в Невской, отгородиться от светской жизни в драконьем бору на пару-тройку десятков лет, озадаченно протянул на это я. Я готов взять всю дальнейшую возню с пришлыми на себя, надо лишь как-то все дело обставить. Продолжение рода, всяко важнее, предложил Владимир. Буду благодарен, ответил на это я, тем паче у Владимира весьма обширный опыт на оном поприще, не чета мне. Да чего уж там, мы вам и без того задолжали. Да-да, ультимативно заявил Владимир на мою едва зародившуюся попытку сие отрицать. А как вы собираетесь с ними общаться, не зная языка? С ногами-то уже разок сели в лужу, уточнил Велибор. Ну, собственно, общаться можно образами, без слов, просто показывая им иллюзии, наглядно описывающие желаемое. В голову, пусть и поверхностно, без спросу лучше не лезть, даже с благими намерениями. Язык у них, скорее всего, достаточно простенький. Образы иллюзии могут его отчасти заменить. Да, этого маловато для полноценного общения, но начало положить можно, предложил я. На переговоры решили выдвинуться небольшой, но представительной толпой и в драконьих обликах. Во-первых, внушительно, потому как несколько драконов на грани второй ступени архимага, сопровождающие такого красивого меня, должны не слабо так подавлять. А во-вторых, провидцы не смогут понять, кто скрывается за тем или иным драконом, особенно если они сразу появятся из портала. В-третьих, одна голова, хорошо, опять найдут выход из самых разных ситуаций. Посему, помимо меня на переговоры отправились Борислав с Владом и Ратмир с Владимиром. Наше появление прошло эпично. Большой портал со светящейся окоемкой, мы, борзо вылетающие из него, наши ауры, так и пышущие силой. Как вскоре выяснилось, все вышло даже слишком эпично, подкинув в итоге кучу каверзных нежданчиков. И физическое превосходство мне не помогло, потому как затык пришел оттуда, откуда не ждали. Небольшая драконья стайка встретила наш прилет с открытыми ртами. Причем, в случае нескольких из них, оное выражение, в прямом смысле слова, отражало положение драконьих челюстей. Мне в какой-то момент даже захотелось выкрикнуть: «А вот и я! А вот и я!» Не ждали? Очень уж живо все это напоминало некое представление. Тот еще цирк, в общем. А вот дальше все понеслось совсем уж не по сценарию. Вышедший навстречу, после нашего приземления, огненный дракон, сходу обратился к нам мыслеобразами, раскрыв свой разум и вещие, скажем так, на открытой волне. И сделал он оное столь виртуозно, что меня аж завидки взяли от его искусности. Без слов, одними образами огненный сумел сказать столь многое, присовокупив к этому эмоции и тончайшие оттенки чувств так, что оторопь берет. Вот как он умудрился без какой-либо подготовки выдать такой могучий пласт информации, правда, вскоре мне стало не до восторгов. Собеседник сумел, походя, сдать сразу несколько тайн, которые я до того старательно задвигал на задний план. Огненный дракон, с немалой долей почтения, поприветствовал меня, обозначив как потомка племени творцов чуть ли не всего сущего. Он натурально изобразил в емком мыслеобразе, как их мир сотворил один из золотых, запустив в него несколько народов из иных миров и поселив несколько сотворенных им самим. Причем фоном шло мнение, мол, и все за пределами планеты тоже сотворено этим драконом. Хотя это, скорее всего, не так. Да, золотые могут создавать вселенные, но выглядит он и несколько иначе и селит в них лишь свою родню.